Перевожу, вы устроили за мной слежку. Я не должен был упускать тебя из виду, я обязан знать, что ты делаешь, зачем мы близки, ты и я. Мое почтение, сэр. Оставьте меня в покое. Теперь мой черед спрашивать. Что же? Почему? Краутман подошел ближе и поднял руки, словно собираясь схватить Рэмбо за плечи. Зачем ты решил себя погубить? А почему бы и нет? Джон, ты не такой, как все. Рэмбо насмешливо фыркнул. «Не такой, как все», — повторил Траутман. «После того, как ты пережил такое во Вьетнаме год назад, я спросил, как ты будешь жить дальше, и ты ответил, как придется. Я смекнул, что мне не следует спускать с тебя глаз. Я рад, что так поступил». Рэмбо поднял кулак с зажатыми в нем деньгами, насмешливо сощурил глаза. «Я всего лишь зарабатываю на жизнь. Губишь себя». «Какая тут разница?» — спросил Рэмбо. «Большая». «Я ведь сказал, ты не такой, как все». «Убийца? Не такой, как все?» «Не убийца ты. Воин. Не вижу разницы». «Знаю, в том-то и беда». Траутман схватил Рэмбо за плечи. «Мой друг, ты величайший из воинов. Сейчас не время говорить тебе, почему я здесь. Ты устал, тебе нужно залечить раны, но завтра я попрошу тебя сделать мне одолжение. Я не стану вас слушать. Ты ведь не знаешь, что это? Догадываюсь. Это продолжение моих сегодняшних страданий. Не в твоих силах отказаться от судьбы. Будда не верит в судьбу». «Да, Будда отвергает прошлое», — согласился Траутман. «Он не верит в последовательность событий, он верит в настоящее. Но ты, мой друг, в настоящий момент в ужасном состоянии. Поэтому я хочу, чтобы завтра ты внимательно меня выслушал. Возможно, я знаю, как спасти твою душу». «Сомневаюсь». Рэмбо внимательно посмотрел на Траутмана. «Как бы там ни было, вы понимаете, я не забыл то, чему вы меня обучили. Я знал, что за мной следят. Честно говоря, мне было без разницы. Слежка велась хорошо. Правда, ваш ученик заслуживает лучшего. И все равно это была хорошая работа. Тот, кто за мной следил, заслужил вознаграждение». Рэмбо повернулся и сказал в провонявшую тухлой рыбой темноту: «Подойди сюда, малыш». Темнота осталась неподвижной. Я сказал: «Подойди сюда, малыш». «Две сотни американских долларов, подумай. Такую сумму ты не сможешь заработать, ни даже украсть за целый год». Темнота не шевельнулась. «Окей», — сказал Рэмбо, — «если их не хочешь истратить ты, они достанутся рыбам». Он поднял руку, словно собираясь швырнуть деньги в канал. В темноте что-то шевельнулось, потом из нее выделился тощий мальчишка в лохмотьях. «Тай, купи себе мороженое», — Рэмбо улыбнулся. Подросток боязливо приблизился к Рэмбо, сверляя его недоверчивым взглядом, схватил с ладони деньги, метнулся назад и снова слился с темнотой. Рэмбо, довольный, повернулся к полковнику. «Я всегда знал, Джон, что ты пижон. Вот именно». И Рэмбо шагнул в темноту. Лучи утреннего солнца вели борьбу со смогом Бангкока. Сквозь оконное стекло медленно ползущего такси Траутман видел пробки из велосипедов, мопедов, мотоциклов, трехколесных рикш, автобусов, машин. Воздух был пропитан выхлопными газами, и он поборол в себе искушение опустить стекло, хотя жара в такси становилось непереносимой. На его кителе появились капельки пота. Он старался отвлечься от жары, разглядывая расположившихся на тротуаре торговцев и недоумевая, как ему удается не очутиться под ногами у запрудившей тротуары толпы. В голосе сидевшего рядом с ним человека чувствовалась явная скука. «При такой скорости мы потеряем еще целый час. Лучше бы мы пошли пешком, но ведь туда 5 миль. Хорошая разминка. В Вашингтоне каждое утро бегают трусцой вдоль Потомака». «Это Бангкок», — возразил Траутман. Паровая ванна с окисью углерода. От такой прогулки не получаешь никакого удовольствия. Его спутник, 45-летний мужчина в сером костюме дипломата, провел пальцем по внутреннему манжету своего воротничка –